Жди ясного на завтра дня, стрижи мелькают и звенят. Пурпурный полости огня, прозрачный озарен закат. В заливе дремлют корабли, едва трепещут в импела. Далеко небеса ушли, и к ним морская даль ушла. Так робко набегает тень, так тайно свет уходит прочь. Но ты не скажешь, минул день, не говоришь, настала ночь. 1854 год.